Колесов. Глава первая. Почтовый поезд из Рязани уже подходил к Москве. В одном из вагонов третьего класса сидел молодой человек, немного выше среднего роста, одетый в теплое пальто с бобровым воротником. Рядом с ним лежал небольшой чемоданчик и одеяло. Этот пассажир был Александр Иванович Колесов, служивший в одной из купеческих контор на юге, чем-то вроде бухгалтера. Контора разорилась, и Колесов, оставшийся без места, отправился в Москву искать счастье. Деньги, заслуженные им в продолжении пятилетней службы, так и пропали. Продав кое-что лишнее из насильного платья, он отправился. Родственников у него нигде не было. Отец и мать, бедные воронежские мещане, давно умерли, а более никого не было нигде. Какие мысли роились в голове его? Вот, — думал Колесов, — приеду в Москву, устроюсь где-нибудь в конторе рублей на 50 в месяц, года два прослужу, дадут больше, там, Бог даст, найду себе по сердцу какую-нибудь небогатую девушку, женюсь на ней и заживем. И чего не жить? Человек я смирный, работящий, вина в рот не беру, только найти место я счастлив. А Москва велика, люди нужны. Я человек знающий, рекомендации от хозяина есть, значит, и думать нечего. Раздался последний свисток. Пассажиры зашевелились, начали собирать вещи, и через минуту поезд уже остановился. Колесов вышел из вагона на платформу, его тотчас окружили вызывалы из мелких гостиниц и дурных номеров, насильно таща каждый к себе. Один прямо вырвал из руки Колесова его чемодан. — Пожалуйста, к нам остановиться, сударь. Номера почти рядом, дешевые из, от полтинника-с. Пожалуйте за мною. — Пожалуй, пойдем. Если только номера приличные, где не остановиться, мне все равно. — Приличные, будьте благонадежны. Можно сказать, роскошные номера за эту цену. Пожалуйтесь. И близко даже извозчик не требуется. Через несколько минут Чичерони заявил, указывая на меблированные комнаты. — Здесь. А улица какая? — Самая спокойная в Москве-с. Дьяковка прозывается. В полтинник номеров не оказалось. Пришло занять в рубль. Самоварчик-с, предложил Юрке с плутовскими глазами коридорной. Колесов приказал самовар. Документик теперь прикажете получить. Документ был отдан. Из провинции изволили прибыть в Белокаменную. Да, из Воронежа. По коммерции из. Нет, места искать. И Колесов рассказал коридорному причину, заставившую его прибыть в Москву. «Текс!» — протянул служитель и, вынув из кармана серебряные часы, посмотрел на них, потом послушал. «Остановились. А на ваших сколько-с?» Колесов вынул золотые, недорогие часы. «Ровно 10. «Текс! А что намерены делать сегодня?» «Отдохну с полчасика, потом куда-нибудь пройду с Москвой, полюбуюсь. Доброе дело-с!» Коридорный скрылся, а Колесов, напившись чаю, оделся, запер дверь. Ключ от номера взял с собой и пошел по Москве. Побывал в Кремле, проехался на интересовавшие его конки и, не зная Москвы, пообедал в каком-то скверном трактире на Сретенке, где содрали с него втридорога, а затем пешком отправился домой, спрашивая каждого дворника, как пройти на Дьяковку. Трактир низшего разбора был переполнен посетителями. В отдельной комнатке, за стенкой которой гремел, свистя и пыхтя, как паровик, расстроенный оркестрион, сидели за столом две женщины. Одной, по-видимому, еврейке, на вид было лет за 50, другая еще была молоденькая девушка, строгая блондинка, с роскошной косой и с карими, глубокими глазами, Гретхен, да и только. Но если попристальнее вглядеться в эту Гретхен, что-то недоброе просвечило в ее глазах, ее роскошная белизна лица оказывалась искусственно наведенной. Обе были одеты безукоризненно. На руках молодой сверкали браслеты и кольца. На столе перед ними стояла полбутылка коньяку и сахар с лимоном. «Да, Сенька все дело испортил своим дурацким кашлем», — говорила блондинка. «Испортил? Как же-с?» «Да так. Сидели мы во втором классе. Подходящего сюжета не было. Вдруг в клину ввалился толстый-притолстый купчина, порядком выпивши. Сенька сел с ним рядом, тут я подошла. Толстяк был пьяный, как только сел, начал храпеть, отвалившись на стенку дивана. Сенька мне мигнул, мы поменялись местами. Я села рядом с купчиной. А Сенька, чтобы скрыть работу от публики, заслонил купца и полез будто бы за вещами на полочку. А я тем временем в ширмоку за лопаточником, в карман с бумажником. В эту самую минуту Сенька и закашлялся. Мощи, спящий пассажир. Проснулись и не выгорело. Из дурацкого кашля напрасно вся работа пропала. Стой, Сенька, ездить, то ли дело лейба. Лейба, толст очень, ожирел, да и работай нечист. На выставке и то попался из-за красненькой. Блондинка замолчала, налила по рюмке коньяку, выпила и заговорила. — Выручи, Марья Дмитриевна, сделай милость, дай рубликов 50. Работы никакой, ехать в дорогу не с кем. Сенька и поругалась, поляк сгорел. — Арестован. — Милька, здесь работай. — Работы никакой. Сашка номерной давеч мигал что-то из-за двери, когда мы ехали. Да напрасно, кажись. — Не напрасно, с Александра Кирилловна, дело есть. Сашка легок на помине. Воскликнули обе. — Как черт на вине! — раскланиваясь, проговорил знакомый уж нам коридорный, прислуживший Колесову. — У вас? — заговорила блондинка. — У нас. Попотчуйте коньячком-то. — Пей! — еврейка налила ему рюмку, которую он поглотил. — Богатый. — На Катеньку есть мелочь. А, впрочем, на голодный зуб и то годится. — Так идет? — спросила еврейка. — Так точно-с. — ответил Сашка. — Четвертную им, четвертную мне, четвертную хозяину и четвертную за хлопоты. — За какие хлопоты? — полюбопытствовала еврейка. — А когда за работу? — спросила Сашку блондинка, не отвечая на вопрос соседки. — Сегодня сиди пока здесь, а потом я забегу и скажу, что делать. Затем прощайте, скоро буду. Сашка пожал руки обеим женщинам и ушел. Колесов явился домой через полчаса после того, как коридорный Сашка возвратился из трактира. Он потребовал самовар, а за чаем Сашка предложил ему познакомиться с некоторой молодой особой, крайне интересной, на что тот согласился. И через самое короткое время известная читателю блондинка уж была в гостях у Колесова, которого она успела положить, наочаровать. К 12 часам ночи Колесов, одурманенный пивом, настоянным на окурках сигар, так часто употребляемым в разных трущобах для приведения в бесчувствие жертв, лежал на кровати и одетый, погрузясь в глубокий искусственный сон, навеянный дурманом. — Барин! А барин, вставать пора, барин! 12-й час! — кричал поутру коридорный, стуча в дверь номера, где спал Колесов, но тот не откликался. Колесов проснулся поздно. «Посмотрим, который теперь час», — подумал Колесов, ища в кармане жилета часы и не находя их. «Не украла ли их вчерашняя гостья?» — мелькнул у него в уме. Он инстинктивно схватился за бумажник, раскрыл его. Денег не было ни копейки. «Коридорный! Коридорный!» — закричал он, отворяя дверь. «Самоварчик! Сию минут подаюсь!» — ответил Сашка, являясь в номер Колесова. «Обокрали! Слышишь?» «Обокрали меня! Деньги, часы, что мне делать? Ведь это мое последнее достояние!» Со слезами на глазах умолял Колесов. «Кого обокрали? Помилуйте! Как? Кого? Меня, меня, бумажник, часы! Где-с? Здесь, ночью! Это ваша гостья, наверное. Никто и не видал, когда она ушла. Кто же она? Пошлите за полицией, задержать ее! Ведь ты рекомендовал!» — метался Колесов. «Меня и не извольте мешать-с!» «Рекомендовал! Приведете там, да на служащих валить? Ишь ты, за полицией! Вы номеров не извольте срамить! А лучше убирайтесь отсюда, по добру, по здорову, пока целый!» — дерзко ответил коридорный и хлопнул дверью.